Глава 16. Я еду в машине, уткнувшись взглядом в окно. Поджав под себя ноги, провожаю взглядом огни ночного города. Я опустошена, но в то же время чувствую облегчение, что сегодняшнюю ночь мне не придется проводить с Филиппом. «Тебе холодно?» — без каких-либо явных эмоций спрашивает Симон, повернув ко мне голову. Я перевожу взгляд на него. Сердце больно бьется о ребра. Разглядываю каждый миллиметр его лица, вглядываюсь в бездонные зеленые глаза и хочу расплакаться. Мне невыносимо больно и обидно, что между нами выстроилась стена, и мне теперь к нему не подступиться. «Нет, мне хорошо», — отвечаю ему сдержанно, но честно. Как бы мне ни было грустно сейчас, но я благодарна судьбе, что мне не пришлось проводить эту ночь с Филиппом. С кем угодно, только не с ним. Вечеринка в честь дня рождения его друга проходила весело и шумно. Казалось, что танцевали и веселились все, кроме меня, хоть я и старалась казаться счастливой. Но грустное сердце не давало расслабиться, и мне хотелось сбежать и спрятаться. Я сидела напротив Симона и Бруно и сходила с ума от происходящего. Мне сложно представить, как для них все выглядело со стороны, ведь на острове я рассказывала им, как несчастна была в отношениях, а теперь сидела перед ними в объятиях заботливого и любящего жениха. Филипп не упускал возможности поцеловать меня на глазах у всех, поухаживать за мной и даже накормить. Делал все то, что никогда не делал для меня наедине. Наверное, поэтому я раньше любила часто выходить с ним в свет. Хотела компенсировать недостаток внимания и любви хотя бы так, но сегодня был не тот случай. Все мысли были только о том, какой лживой и беспринципной я выгляжу в глазах Симона. Лишь когда все начали петь в караоке, я присоединилась ко всем. Музыка всегда успокаивала и отвлекала меня от гнетущих мыслей. Сначала мы все вместе пели разные популярные песни. Я даже смогла отвлечься и искренне повеселиться. Но в какой-то момент кто-то из девочек попросил у меня спеть что-то лирическое. И я даже не поняла, как непроизвольно произнесла название песни, которую слушала с самого возвращения из отпуска. «Гайтана на своей планете». Она мне напоминала о проведенном времени с Симоном. И как только заиграла мелодия, я запела. Мне снова не хватает слов, чтобы описать любовь. Это волшебство. Так не бывает. Верь. Снова я скажу себе, но не нахожу ответ. Почему весь мир с ним исчезает? Он нежен со мною. Он весь мой мир. Мы словно на своей планете. Мы счастливы, как дети. Когда со мной танцует, он всю меня волнует, словно мы забываем обо всем, если он и я вдвоем. Знаю, нам помешать ничто не сможет. Я отдаю ему себя, наслаждаясь им, любя. Каждая минута с ним всего дороже. Весь вечер я избегала глаз Симона, но в ту минуту удержаться не смогла. Посмотрела на него и вздрогнула, поймав на себе его взгляд. Он смотрел мне прямо в глаза, и я растворялась в нем. За эти секунды, что мы смотрели друг на друга, внутри меня пронеслась целая жизнь на острове. Я вспомнила, какой счастливой я была, как бережно ко мне относились и как много ярких эмоций дарили. Удивительно, как одни люди месяцами уничтожают тебя, а другие одним лишь взглядом все в тебе возрождают. Ко мне подошел Филипп с гордостью, обнял и поцеловал в щеку. «Все, хватит привлекать к себе много внимания», — прошептал на ухо и увел меня обратно за стол. За столом он продолжал обнимать меня, хоть и вел разговор с другими людьми. Его прикосновения были мне омерзительны. А когда понимала, что на меня смотрит Симон, все ощущения лишь обострялись. Я кожей чувствовала, как ему неприятно все то, что он видит. И мне хотелось раскричаться на Филиппа, попросить его не только не трогать меня, но даже не смотреть и не дышать в мою сторону. Как вдруг на его телефон раздался звонок. Я бросила взгляд на экран и увидела до боли знакомые цифры. «Номер Раи!» Филипп тут же сменился в настроении. С полминуты он сидел и не мог решить, отвечать на вызов или нет. В итоге он взял телефон и вышел с ним на улицу, забыв обо всем и всех. А я продолжила сидеть на месте и вдруг поймала себя на мысли, что хочу, чтобы он уехал к ней и оставил меня этой ночью в покое. Он выжег во мне все чувства к нему. Я больше не ревновала и не хотела завладеть его вниманием. Он оставил большую дыру в сердце. Из нее испарилась вся любовь и надежда на наше будущее. Я достала из сумки свой мобильный и нашла номер Симона, который перенесла с подаренного им телефона. Не знаю, что мной двигало в ту секунду, но иначе я не могла. Задыхалась от нехватки нашего с ним общения и не придумала ничего лучше, как написать ему. Я ведь должна была одну песню, посвященную тебе. Надеюсь, тебе понравилось. Отправив сообщение, тут же подняла на него взгляд. Получив уведомление, он заглянул в телефон, нахмурил брови, не узнав номера телефона, но, прочитав сообщение, сразу понял, от кого оно. Поднял на меня взгляд и нервно втянул в себя воздух. Я заметила, как напряглись все мышцы на его лице, а ноздри расширились. Поджала виновато губы, но не могла отвести глаз от него. Больше не могла. Безумно скучала. Он опустил взгляд на экран и что-то начал печатать. Я ждала его сообщения, затаив дыхание. Боялась представить, что он может ответить. И как только мой телефон завибрировал, оповестив о новом СМС, я открыла его. «Симон, это у тебя особенность такая — находиться с одним мужчиной, а песни посвящать другому? На вид такая милая и хрупкая, на деле оказалась той еще стервой». Его слова больно задели меня, но я решила продолжить этот диалог. «Я. Все, что я тебе говорила, было правдой. Симон. Я вижу, Аврора. Я вижу. Я. Получается, я хорошая актриса, раз ты веришь во все, что видишь. Симон. Да, играть, как оказалось, ты умеешь отлично. Я. Все, что было сделано и сказано на острове, все правда, Симон. И я не хочу, чтобы ты думал иначе. Симон. Все, что было на острове, там и осталось. Больше я думать об этом не хочу». Отправив последнее сообщение, он демонстративно оставил телефон на столе, а сам встал и вышел на улицу, ясно дав мне понять, что разговор на этом окончен. Меня зазнобило от холода, исходящего от него. Я обняла себя и старалась отвлечь свои мысли хоть чем-то. Но все было тщетно. Я думала только о Симоне и хотела поговорить с ним с глазу на глаз. Через минут пять вернулся Филипп. «Мне нужно уехать по делам», — сообщил он резко. «Сейчас?» — уточнила у него. «Да», — ответил в спешке и бросил взгляд на наручные часы. «Закажи такси и езжай домой». «К себе?» — спросила тихо с надеждой. «Да». Я с трудом удержалась, чтобы не расплыться в улыбке. У меня груз спал с плеч после его ответа. «Я выйду с тобой и на улице уже закажу такси. Не хочу оставаться здесь без тебя», — произнесла лицемерно. На самом деле, просто поскорее хотела сбежать отсюда и оказаться дома рядом с сестрой. Филипп не сопротивлялся мне. Мы вместе попрощались со всеми гостями и вышли на улицу. «Через сколько будет такси?» — спросил он. «Я опаздываю». «Через пару минут ты езжай и не переживай за меня», — сказала спокойно, в надежде поскорее избавиться от его общества. Он так и сделал. Оставшись одна, я с облегчением выдохнула и достала телефон, чтобы вызвать такси. «Он не удосужился тебя даже до дома довести», — раздался голос Симона позади меня. Я вздрогнула от неожиданности, так как не увидела его, когда выходила, и обернулась. Он докуривал сигарету. Это удивило меня. До этого я ни разу не видела его курящим. «У него важные дела появились», — зачем-то решила оправдать Филиппа. Мои слова вызвали кривую усмешку на губах Симона. «Вон моя машина», — он указал на черный БМВ, стоящий на парковке, достал из кармана ключи и протянул мне. «Иди садись в машину, я сейчас приду». «Симон, я сама доеду». «Час ночи. Не знаю, как у вас принято с твоим женишком, но я не позволю тебе в это время ехать одной с незнакомым мужиком. Так что садись молча в машину». Я не стала ему перечить, да и не особо хотела. Подойдя к его машине, осмотрелась, чтобы никого не было, и быстро села в нее. «Приехали», — раздается голос Симона и вырывает меня из воспоминаний. Я прихожу в себя, осматриваюсь и вижу свой жилой дом. Нехотя начинаю собираться, чтобы уйти. Мне обидно, что полчаса времени мы провели в полной тишине. но я не нашла в себе силы еще раз заговорить с ним первой. «Спасибо большое». Благодарю его и, взяв сумку, открываю дверь, чтобы выйти. Но Симон останавливает меня, взяв за руку. От его прикосновения во мне словно взрывается атомная бомба. Я замираю и не могу пошевелиться. «Постой, закрой дверь», — просит он, и я слушаюсь его. Бросаю на него вопросительный взгляд в надежде, что он объяснит мне, что происходит. «Ты знаешь, куда он уехал?» Вдруг неожиданно спрашивает он. С моих уст вырывается то ли смешок, то ли стон о помощи. «Да», — отвечаю тихо. «Уверена», — отпускает мою руку и вглядывается мне в глаза. «Уверена». Он уехал к любимой. Голос предательски содрогается на последнем слове. Мой ответ обескураживает Симона. Он смотрит на меня и пытается понять, но по его взгляду понимаю, у него ничего не выходит. «Повторюсь, все, что я говорила тебе на острове, было правдой. Тогда почему ты с ним? Что за клоунаду он устраивает с тобой на людях, а потом выходит на улицу и шушукается с другой по телефону?» Я усмехаюсь. «Не стоит лезть в это, Симон. Не нужно мараться этой грязью. Сильно прикусываю нижнюю губу, чтобы перебить физической болью душевную. Глаза наполняются слезами, и я отвожу взгляд. Мне плохо не от того, что Филипп любит другую, а от того, что вспоминаю, какую паршивую жизнь себе выбрала, влюбившись однажды не в того. Аврора. Он касается моего подбородка и хочет повернуть мое лицо к себе. Я вздрагиваю от его прикосновения. Оно такое другое, мягкое, аккуратное. Я вспоминаю, как мне было хорошо в этих руках, в его объятиях, в его присутствии. Мне было спокойно и безопасно. Я не боялась ничего. Губы начинают трястись. Я сжимаю их нервно и пытаюсь не расплакаться. «Надеешься, что он нагуляется однажды и станет верным мужем?» — спрашивает он аккуратно, вновь соприкоснувшись со мной взглядами. Отрицательно качаю ему головой. «Что тогда?» — не унимается он. «Прошу, не нужно». Дрожащим голосом прошу его. «Я просто дура, Симон! Просто дура!» Чувствую, как по щеке стекает слеза. Хочу стереть ее, но Симон делает это вместо меня подушечкой своего большого пальца. «Ты впрямь дура, ангел!» С досадой в голосе произносит он. Услышав ангел с его уст, я теряю рассудок. Меня начинает ломать изнутри от желания вернуться обратно на 2 месяца назад. Наш последний с ним день наедине и проживать его изо дня в день. «Поцелуй меня, Симон», — прошу его с надрывом. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Мне страшно быть отвергнутой, но еще страшнее было бы не признаться ему в своих желаниях».